Я в многосложностях парю, да сотворяю и пою. Пою тем пламенем костра, тем ярким заревом, то в Млечности звезда, то и полярная, все она, то сердце в трепете, в любви. Порой надрыв, да стон от безуемности и борьбы. Вот сядешь свой ты трандулет, тот руль сиденья, вновь красный цвет. Миг чуть преобразился, свет уж за окном, ты смотришь зарево поля, но галактического дня, где звезды, тайные кода пред глазами у тебя, а впереди планеты, да неизведанные корабли, вновь занавес, гудки, отборные мада, суета, за место космоса вновь толкотня, машины, люди, да тоска. Бежать во солнце и просторах, земля ведь встретила меня. Зачем витать нам в облаках, то жизни шлейф, задор отрепет. Мы, вспоминая, все идем, но сказки путь отображая, чтобы в сердцах жила та яркость и в извечности твоя звезда. Мы проходили много троп, где были и в лесу, в сторожке. Там дядька Черномор нам показал чудеса. Тут боги в прятки с нами уж играли, то волшебство и дивность края. Все на земле мы обретем, лишь в себя поверив, да требу гимн вновь возводя, окрас земли тебя.